Глава 16. Великораса крепит оборону. Декабрь 2621 год. Биостанция «Лазурный берег». Планета Фелиция, система Львиного Зева. «А хотите, я вам еще спою?» Полина лукаво покосилась на Эстерсона. «Честно? Да, очень хочу. Тогда слушайте». Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные стеньки разина челны. Вдруг синие закатные небеса с грохотом раскололись надвое. Эстерсон инстинктивно втянул голову в плечи и из-под ладони поглядел вверх. Рукотворные кометы числом не меньше двух десятков вырвались из-за верхушек деревьев на необитаемом полуострове и помчались над океаном. Это были, конечно же, флуггеры. Эстерсон слишком много лет провел в мире современных летательных аппаратов, чтобы принять ревущий звездопад за вторжение древних властителей Вселенной или огненную колесницу Ильи с ангельским эскортом. Но чьи они? Откуда? Зачем здесь? Полина инстинктивно схватилась обеими руками за локоть Эстерсона. «Вот так стеньки разина челны», — пробормотала она. Кометы тем временем удалились в сторону открытого океана. Небесный рокот стал ровнее и глуше. «Полина, вы не ждете гостей?» — тревожно спросил конструктор. «Я точно нет, а вы?» «Согласитесь, даже для Дитерхази и Родригес это было бы жирновато. Выходит, это не к вам и не ко мне. Может, что-то знают в консульстве?» Флуггеры описывали нисходящую циркуляцию воздушного торможения. Стая светящихся точек теперь плыла далеко над горизонтом. Шум их двигателей казался отзвуком далекой-далекой ленивой грозы. «Имеет ли смысл спрашивать?» — пожал плечами Эстерсон. «Я толком не понял, это боевые флуггеры или транспортные? Но для обоих вариантов у меня есть объяснение». «Если флуггеры транспортные, значит, это просто ваши коллеги, которые оторвали грант на, например, на масштабную геологоразведку. А если боевые, значит, это обычное учение». «Оба варианта не выдерживают критики», — покачала головой Полина. «Не могу себе представить такого гранта, который позволил бы арендовать 20 флуггеров. И вообще все флуггерное сообщение Фелиции идет через крошечный космодром Вайсберг, который находится в 1500 километрах отсюда. От Вайсберга по всей Фелиции летают вертолетами либо используют катера и вездеходы. Значит, на орбите Фелиции появился авианосец, и наш москитный флот решил немного пошалить в здешней атмосфере. Кстати, глядите, они снова приближаются. Я же сказала, что критики не выдерживают оба варианта. Фелиция — демилитаризованная зона. Можете не верить официальным документам, но поверьте мне, как старожилу. Наши военные относятся к статусу Фелиции с пиететом. Ладно, еще пара-тройка вертолетов, но армада флуггеров — совершенно невероятная гостья. Но должно же быть какое-то объяснение. Поэтому я и хочу связаться с консульством. Полина, наконец, отпустила локоть Эстерсона и встала. Тот, однако, остался сидеть. «Вы идите, а я постараюсь рассмотреть их получше. Они снижаются». Через пару минут после того, как Полина подняла над радиорубкой привязную антенну, флуггеры вновь пронеслись над головой Эстерсона. В какой-то момент конструктору показалось, что сейчас они зацепят раскрашенный красными и белыми полосами вытяжной аэростат. Но, конечно, флуггеры прошли выше. Они двигались куда медленнее, чем в первый раз. Значит, успели погасить скорость и готовиться к посадке. Но где же им садиться, если, как сказала Полина, Вайсберг, единственный космодром на планете, находится на другом краю континента? Два клина, один за другим, в каждом по 9 машин. Наступающая темнота не помешала Эстерсону разглядеть их силуэты и определить совершенно точно, Это средние транспортники с двумя двигателями и трапециевидным крылом. Не Андромеды, а что-то поменьше. Может, вообще гражданские машины. Но гражданский флот не учит своих пилотов летать в строю. Эстерсон начал перебирать все существующие модели транспортных и пассажирских машин Объединенных Наций. Больше всего похоже на немецкий Грайф. Но у Грайфа крыло стоит под другим углом к фюзеляжу. Может, темнота и вечерняя дымка исказили силуэты? Или, может, ему повстречались Грайфы какой-то неведомой и свежайшей модификации? Пока Эстерсон судил-дорядил, флуггеры пролетели еще несколько километров вдоль береговой черты, одновременно с этим все больше и больше снижаясь. Теперь сомнений не оставалось. Они намерены сесть. Но куда? Не в океан же? Эстерсон озадаченно почесал затылок. А почему бы и нет? Конечно же, в океан. Именно в океан. На воду. Достаточно только предположить, что флуггеры конкордианские, и все сразу же встанет на свои места. Это был громкий проект пятилетней давности. Эстерсон вдруг вспомнил его отчетливо, как будто он затевался вчера. И хотя здесь, на Фелиции, он изо дня в день добросовестно старался забыть свою прежнюю биографию и карьеру конструктора, полностью стереть профессиональную память и переписать ее заново чем-нибудь задушевным было, увы, невозможно. Перед его мысленным взором в мельчайших подробностях предстали те дни, когда этот конкордианский проект обсуждался его коллегами на все лады. Гидрофлуггер — скоростной летательный аппарат, который может покинуть борт космического корабля, войти в атмосферу и сесть в случае необходимости на воду. Когда речь идет об обычном самолете, эта задача кажется банальной, но когда нужно научить приводняться и взлетать с воды воздушно-космический аппарат, то есть флуггер, возникают сложнейшие технические проблемы. Эти проблемы настолько головоломны, что, оценив связанные с проектом риски и промышленную стоимость гидрофлуггера, специалисты военного флота сказали: «А зачем, собственно? Может, обойдемся без посадок на воду?» В «Конкордии» посчитали иначе и создали единственный на всю сферу великорасы военно-транспортный гидрофлуггер. Эстерсон даже помнил, как он называется. Как же он называется? Словом каким-то таким для шведского уха корявым. Тут конструктор не сдержался и пустился в радостный пляс. Профессиональная память все-таки начала сдавать позиции. Он не знает, как называется эта машина, и самое приятное — знать не желает. Плясал Эстерсон неуклюже, но, видимо, довольно забавно, о чем свидетельствовал смешок Полины. Она только что вышла из радиорубки с консульским телефаксом на свернувшемся в свиток отрезе полимерной бумаги. «Ролла, вы один из самых странных людей, каких мне доводилось встречать в своей жизни», — сказала Полина. «Это плохо?» — смущенно улыбнулся Эстерсон. «Нет». «Связались с консульством?» «Да, не то к счастью, не то к сожалению. Вы никогда не догадаетесь, кто к нам пожаловал». «Уже догадался, это клон. Откуда вы знаете?» «Вы, кажется, все никак не привыкнете, что я настоящий космический конструктор».